После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославил меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира».